Глава 14. Эмилия. Пиджак валится на пол. Моё продрогшее от дождя тело льнёт к Ренату. Руки обнимают упругий торс. Замираю, стараясь поймать все-все-все ощущения. От откровенной слабости, касающейся моих коленей, до лёгкого возбуждения, распирающего тесную грудь. Думал, ты в состоянии шока, поэтому не плачешь. Как правило, объятия расслабляют, позволяют выплакаться. Я не привыкла к объятиям, поэтому и плакать не люблю. Уже понял. Понял, но не отпускает. Зажмуриваюсь. Конечно, я чувствую, что Аскеров не проявляет ко мне никакого лишнего внимания. Одна его рука укрывает мои плечи, вторая мерно поглаживает по спине. Отеческие объятия, не более того. Но я привыкаю, хочу продлить этот момент. Малодушничаю. Глупость с моей стороны. Наверняка да, но пусть я буду глупой. Зачем ты встала? Он бы тебя не выбрал. Я только пожимаю плечами. Слова застывают внутри вместе со всхлипом, который я стоически глотаю. Объятия действительно расслабляют. Зачем, Эмилия? Ренат давит на плечи и поднимает моё лицо, подцепив пальцами подбородок. Смотрит сверху так, что степень возбуждения только нарастает, а кровь в венах будто начинает бежать быстрее. Горячая-горячая кровь. Там была моя подруга. Её зовут Искра. Крашеная. Киваю. Она боялась, а я... нет. Облизываю пересохшие обветренные губы. В центре нижней неприятно щиплет. Вспоминаю, как кусала её там, на полу в отделении банка. Нервничала. Не по себе становится. А ты, стало быть, ничего не боишься? Хмуро спрашивает Ренат без капли иронии. «Ничего?» «Нет людей, которые ничего не боятся. Даже ты?» Опустив глаза, жду, что он снова поставит меня на место, нагрубит, пригрозит, заставит говорить «вы». Аскеров, на удивление, продолжает, пропуская мою вольность. «Даже я. И чего же?» «Чего ты боишься?» «Темноты». Я улыбаюсь, а серьёзное лицо остаётся неподвижным. Только серые глаза чуть стемнеют и опасно искрятся. Так будто пепел вот-вот догорит. Подумать, что полковник Ренат Аскеров чего-то боится, просто невозможно. Он для меня на голову выше всех мужчин, которых я знаю. Пожалуй, только кроме отца. Кто же из них круче? В этой странной, необычной иерархии я ещё не разобралась. Пойдём. Отстраняется, убирая мои руки со своей спины. «Где у тебя аптечка?» «На кухне, но мне надо принять душ. Чувствую себя грязной». «Хорошо». Смотрит на часы и хмурится. «Успеешь за 5 минут?» «Да, конечно». Пулей несусь в ванную комнату. Скидываю сарафан, нижнее бельё, натягиваю шапочку, чтобы не замочить волосы, и настраиваю поток тёплой воды. Греюсь под ним недолго. У Аскерова много задач. Его ждут подчинённые, начальство. Ему надо спасать мир от всяких ублюдков. Раненую шею стараюсь не трогать, осторожно протираю спонжем вокруг пореза, когда заканчиваю мыться. Из выделенных мне 5 минут удаётся справиться за 3, просто чтобы оставшиеся 2 провести с Ренатом наедине. И снова безнадёжная глупость. Игнорирую махровый халат и появляюсь на кухне, замотанный в крохотное полотенце. Плечи, верхняя половина вздымающейся от частого дыхания груди, ноги. Всё максимально открыто. Ренат же слишком одет. Строгие брюки, белая испачканная рубашка, сосредоточенный на моём полотенце взгляд. «У меня ни вещей, ни телефона, ни денег. Всё в рюкзаке там осталось. Садись». Чуть охрипшим голосом Аскеров указывает на столешницу. Упираюсь ладонями и подтягиваюсь, чтобы забраться. «Подними голову». Ренат щедро поливает хлоргексидином, сложенный в квадрат бинт, и подходит ближе. Бедро упирается в моё колено. Задрав подбородок, придерживаю полотенце. Пальцы дрожат. Это наверняка заметно. «Ты убил его?» Спрашиваю, чтобы хоть как-то переключиться. «Ранил в плечо», — отвечает, обдавая горячим воздухом мою шею. «Ты когда-нибудь убивал?» Аскеров молчит. Готовит новый бинт, смачивает его. «Я думаю, что ты убивал. И мой отец тоже. Не думай об этом». «Я не говорю, что это плохо. Они очень опасны, те, кого вы убиваете. Это называется ликвидация. Вот как. Опускаю голову и с интересом наблюдаю, как он выкидывает испачканные бинты в мусорное ведро и собирает аптечку. Ты придёшь ко мне на день рождения? Снова нарушаю тишину. Ренат коротко смотрит на мою грудь и отрицательно качает головой. Я хочу, чтобы ты пришёл. Можешь без подарка. Он усмехается и снова подходит ближе. Положив тяжёлые ладони мне на плечи, молча изучает порез, который совершенно меня не беспокоит. Беспокоит другое. Подаюсь вперёд и, обхватив мужественное лицо, прислоняюсь ртом к жёстким, сухим губам. Ласкаю их и отчётливо, громко вздыхаю. Я жду инициативы от Рената, но её нет. Никакого желания меня поцеловать, даже слабого. Аскеров как изваяние. Холодная древнегреческая статуя. А я точно не в себе. От будоражащего сердца удовольствия прикрываю глаза. Мой единственный опыт — поцелуй со знакомым парнем в какой-то тупой студенческой игре в учебном кампусе. Тогда было больше неприятно. От чужих прикосновений, запаха и слюней. А сейчас? Вижу, тебе гораздо лучше. Ренат отступает, убирая руки в карманы брюк. Направляется к двери, а я вдруг решаюсь. Если бы я согласилась... Ловлю съезжающее с груди полотенце. Проступающие мышцы на спине напрягаются. Это заметно даже через рубашку. Вчера. Согласилась сделать тебе приятное. Что тогда? Обернувшись, он медленно вздыхает и, глядя в пол, качает головой, будто бы разочарованно. Не о том думаешь, девочка. Вообще не о том. Объясни. Лучше подумай, как бы ты себя чувствовала, если бы я сделал себе приятное. Без просьб. С помощью твоего рта. Ты бы так не поступил, Ренат. Тихо возражаю. Ты меня не знаешь, Эмилия. Снова отворачивается, чтобы покинуть квартиру. Но я хочу тебя узнать. Бесстрашно хватаюсь за последний шанс. Соскользнув со столешницы, иду в коридор. Закрой за мной дверь, Эмилия. Аскеров холодно приказывает, доставая из пиджака зажим для денег. Оставляет на комоде 5000-ную купюру. Твой рюкзак привезут завтра. Отцу я позвоню.